Он был прав. Мать считала человеческую жизнь суровой битвой, для которой надо себя закалять. «Избалованная девочка превращается в несчастную женщину», — говорила она. «Не следует приучать ребенка к мысли, что он богат. Одному Богу известно, что готовит ему жизнь. Или хвалить девушку значит оказывать ей дурную услугу». И вот она постоянно твердила мне, что я отнюдь не красавица и вряд ли кому-нибудь понравлюсь. Она видела, что слова ее огорчают меня до слез. Но детство в ее глазах было тем же, чем является земная жизнь в представлении людей, которые страшатся ада. Надлежало, пусть ценою жестоких лишений, вести мою душу и тело к возможному земному спасению, на пороге которого брак является как бы страшным судом. Впрочем, такое воспитание, быть может, и оказалось бы вполне разумным. Будь у меня, как у нее, сильная душа, уверенность в себе и незаурядная красота. Но я была от природы робкой и под влиянием постоянной боязни стала нелюдимой. С 11 лет я начала избегать людей и искать убежище в книгах. Особенно нравилась мне история. В 15 лет моими любимыми героинями были Жанна д'Арк, Шарлотта Карде, в 18 — Луиза де Лавальер. Луиза де Лавальер, 1644-1710 годы, фаворитка Людовика XIV. В 1674 году удалилась в монастырь. Мне доставляло странное наслаждение читать о страданиях кармелитки, о казни Жанны д'Арк. Мне казалось, что и я нашла бы в себе беспредельные физические силы для подвига. Отец питал глубокое презрение к страху и заставлял меня, когда я еще была совсем маленькой, проводить целую ночь в саду одной. Если я болела, он требовал, чтобы меня лечили без жалости, без нежностей. Я приучилась относиться к посещениям дантиста как к определенным этапам героического подвижничества.